виновато опуская глаза. «Яйца! Яйца курицу учат!» Сквозь счастливые слезы проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо. «Папенька, маменька, можно распорядиться? Можно?» — спрашивала Наташа. «Мы все-таки возьмем все самое нужное», — говорила Наташа. Граф утвердительно кивнул ей головой, и Наташа тем быстрым бегом, которым она бегивала в горелке, побежала по зале, в переднюю и по лестнице во двор. «Началось преображение мира», — говорит, заканчивая эту обширную цитату, я ее дал в сокращении, владыка Иоанн. И дальше архиепископ Сан-Франциский замечает. «Никто здесь не говорит моральных слов. Автор не философствует о Боге, не говорит о любви. А Бог тут, и любовь тут, ибо автор думает лишь о правдивости художественной своей речи. Он не сочиняет. Он правдиво говорит о жизни и открывает самую жизнь». Повторяю одну фразу из замечания владыки Иоанна. «А Бог тут, и любовь тут». И таких мест, как это, у Толстого великое множество, когда действительно мы видим, как входит Христос в жизнь человеческую и как преображает ее, как здесь, на этих только что нами с вами прочитанных страницах «Войны и мира», где вначале все несчастны, и Наташа, и графиня, и граф, и все остальные, и в конце все бесконечно счастливы, потому что вместе с Наташей в комнату к графине вошел Христос. И чудо действительно произошло. И этот человек, Лев Николаевич Толстой, который так чувствовал Божье присутствие и так рассказывал об этом в своих книгах, создает вдруг свое богословие, отвергает церковь. В конце концов, за все это был он отлучен от церкви синодом, об этом мы говорили в прошлый раз, а потом сам завещал родным, чтобы его не хоронили по церкви. Много лет спустя уже, после смерти Льва Николаевича, профессор, протопресвитер Василий Васильевич Жуковский написал: «Он, Лев Толстой, принял учение Христа, но для него Христос не Бог, а между тем он следовал Христу именно как Богу. Он до глубины души воспринял слова Христа о путях жизни. Это странное сочетание мистической взволнованности с очень плоским и убогим рационализмом, сочетание горячей, страстной и искренней преданности Христу с отрицанием в нем надземного, божественного начала, вскрывает внутреннюю дисгармонию Толстого». Мудро, глубоко сказано, наверное, здесь схвачена сама суть. После отлучения различные церковные издания начинают публиковать письма разных неизвестных лиц в поддержку решения синода, прежде всего «Миссионерское обозрение». И это происходит на фоне того, когда все газеты, студенчество, интеллигенция, люди разных поколений посылают в Ясную Поляну телеграммы, корзины с цветами, письма, адреса в знак поддержки Льва Николаевича. Отлучение как-то неожиданно перерастает в юбилей, перерастает во всероссийское чествование Толстого. Толстой остается ко всему этому абсолютно равнодушен. Прошло 9 лет. Лев Николаевич скончался. И вот Евгений Николаевич Пригожев, известный своими книгами, которые он публиковал под псевдонимом «Поселянин», замечательный наш церковный писатель, пишет в «Русском паломнике» вскоре после смерти Толстого. Теперь в Шамардине страждет одна женская глубокая душа. Она любила брата, Иннокене Марии, в миру графиня Мария Николаевна Толстая. Она знала, как сильны были его религиозные чувства, и как отрицать их, говорит поселянин, когда в его произведениях написано столько вдохновенных страниц из церковно-православной жизни русского сердца. Я сам слышал от нее, как графа Толстого и в годы его отрицания влекло к церкви, как его можно было видеть потихоньку зашедшим к богослужению в московских церквах и простаивавшим службу, притаившись до конца. И как противоречит этому богоборству его примирительное паломничество в Оптину. Но насилие над его душой окружающих не дало ему вернуться в церковь. «Будем верить, — говорит дальше поселянин, — что между душой старца, осыпанной столь великими милостями Божьими, и его Богом последние часы догорающей жизни, неведомо ни для кого, произошла великая тайна, что Бог, сторожащий душу человека, и до последнего мгновения, борющийся за ее спасение, призвал к себе эту скорбную, метущуюся душу, что радостно она прильнула к ногам Христовым и в том обрела себе покой и спасение». Удивительные слова удивительного человека, замечательного нашего паломника и писателя Евгения Николаевича Пригожина, расстрелянного в НКВД в 1931 году. Однако на эту статью поселянина ему крайне резко ответил архиепископ Никон Рождественский. Владыка Никон, обличив поселянина в том, что он восхваляет врага церкви, пишет: «Толстому уже собираются ставить памятник на народные деньги. Уже ли русские люди не вознегодуют целым сердцем, когда узнают об этом? Уже ли допустят, чтобы иудеи и их приспешники восторжествовали в посмеянии родной нашей веры православной?» Мне, честно говоря, трудно понять, при чем здесь иудеи и их приспешники, но таков был владыка Никон Рождественский, что он везде видел действия иудеев, масонов, везде видел жидов, как он любил выражаться. Все практически российские газеты называл жидовскими, и почему-то в желании поставить Толстому памятник он тоже видит какую-то иудейскую затею. Дальше архиепископ Никон пишет: «Не нужно быть мудрецом, чтобы понять всю эту нехитрую махинацию наших жидовин. Только посмотрите, какие газеты кричат о памятниках Толстому. Еврейский, речь, современное слово, биржевые ведомости, жидовствующее русское слово и масонские русские ведомости. Как видите, самые русские, русские, слово русское, русские, стоят здесь в кавычках. Ну, ничего не поделаешь. Трудный был человек владыка Никон. Страшную написал он статью вскоре после кончины Веры Федоровны Комиссаржевской, назвав ее лицедейкой и тоже заявив о том, что хоронили ее недобрые, горбоносые, черномазые, кучерявые, в общем, как он говорит, все русские, в кавычках. Страшно, очень страшно. И когда читаю я его размышления о Льве Толстом, как-то чувствуется, что руководила несчастным владыком, несчастным владыком руководило только одно чувство – страшная зависть к великому писателю, страшная зависть к человеку, который действительно при всех своих ошибках, при всей запутанности своего пути Бога чувствует, как мало кто другой. Архиепископ Иоанн Шаховской приводит в своей книге один замечательный и малоизвестный, к сожалению, толстовский фрагмент. «В Оптиной пустыне, — говорит Лев Николаевич, — в продолжении более 30 лет лежал на полу разбитый параличом монах, владевший только левой рукой. Доктора говорили, что он должен был сильно страдать, но он не только не жаловался на свое положение, но, постоянно крестясь, глядя на иконы, улыбаясь, выражал свою благодарность Богу и радость за ту искру жизни, которая теплилась в нем. Десятки тысяч посетителей бывали у него, и трудно представить себе все то добро, которое распространялось на мир от этого лишенного всякой возможности деятельности человека. Наверное, этот человек, продолжает Лев Николаевич, сделал больше добра, чем тысячи здоровых людей, воображающих, что они в разных учреждениях служат миру. Удивительные слова, слова, которые, уверен, мог написать только человек, глубочайшим образом чувствовавший Христа и очень хорошо понимавший, что такое святость. Здесь схвачено, что такое святость по самой своей сути. Быть может, и нет более глубоких текстов, определяющих феномен святости, чем вот этот маленький толстовский текст об обобщенной пустыне и парализованной монахи. Десятки тысяч посетителей, говорит Толстой, бывали у него, и трудно представить себе все то добро, которое распространялось на мир от этого лишенного всякой возможности деятельности человека. Формальными своими высказываниями Толстой действительно поставил себя вне церкви. Но на деле, превратив всю свою жизнь пронзительную встречу с Богом, он для обращения нашего народа российского к Евангелию сделал, как никто, много. Отлучение, которого от членов Синода просто потребовал Константин Петрович Победоносцев, потому что митрополит Антоний Ватковский, который первый из членов Синода подписал этот документ, потом, всегда, когда о нем заходила речь, говорил: давайте не будем об этом. Итак, отлучение, а затем высказывание владыки Никона Рождественского по поводу кончины Толстого, по поводу недопустимости молитвы церковной о нем и так далее. Высказывания эти делались, по сути дела, над неостывшим еще телом покойного. Наоборот, оттолкнули людей от церкви. Толстой, ошибаясь, греша, отпадая от церкви, сам вел людей к Богу, а те, кто его отлучили, наоборот, от Бога, от церкви их оттолкнули. А о том, что Лев Толстой воспринимался именно как учитель, и в том числе святым архиепископом Лукой, я об этом уже говорил. Строго говоря, Толстой не отступил, ибо он никогда не был вполне церковным человеком. Он скорее предупредил церковь, но она не услышала его предупреждения. Владыка Иоанн Сан-Франциск, вот как пишет об этом. Мы, православное священство и иерархия русской церкви, безмерно грешны в своем нерадении о спасении русского человека и ответственны более чем кто-либо за то, что произошло и происходит ныне с ним. Виновностью Льва Толстого и виновностью всех тех, кого мы ныне зовем большевиками и комсомольцами, как и виновностью всего русского народа, мы не оправдаемся. Мы виновны, говорит владыка, более всех и глубже всех. Нам дано и было дано в православной России очень много. Много с нас взыщется. За многое, за что и не думаем, ответим, если не возгоримся покаянным и деятельным огнем ревности духа, видя в нашем саду плевелы и цветы. Евангелие Толстого было таким же взрывом, каким был взрыв 1 марта 1891 года. Тот же Лябовский, Перовский, был предупреждением, прежде всего, правителям России. Этот толстовский взрыв был таким же предупреждением и иерархам, и всему священству церкви. Но не вполне прав владыка Иоанн, Шаховской, когда говорит о том, что толстовский взрыв не был услышан. Все-таки услышан был толстовский взрыв, услышан он был Евгением Поселяниным, услышан он был теми, кто присылали корзины с цветами живому Толстому после отречения и теми, кто шли к его могиле, верующими и неверующими, православными и сектантами. Нет, толстовский взрыв был услышан, и толстовский взрыв был услышан, наверное, в том числе и по местным соборам Русской Православной Церкви в 18 году. Потому что многое из того, что оттолкнуло от церкви Льва Николаевича Толстого, было рассмотрено на соборе и отвергнуто собором. Церковь выросла после собора во времена патриарха Тихона, и, быть может, в этом немалая заслуга Льва Толстого, который пробудил в нас, русских людях, пробудил в нас, православных, какую-то новую жажду Бога. Да, Толстой отрицал в церкви очень много. Причем делал это зачастую в крайне резкой форме. Но человек, последние записанные слова которого: «Бог есть то неограниченное все, чего человек сознает себя ограниченной частью», этот человек не может быть врагом церкви. Повторяю, последние слова, записанные под диктовку Толстого: «Бог есть то неограниченное все, чего человек сознает себя ограниченной частью». Да, необходимо задуматься над драмой Толстого, над драмой церкви, над драмой России. И очень важно понять, что и ошибками своими Толстой вел нас ко Христу, вел нас по дороге евангельской, и в своем бунте против церкви, в своем бунте против православия он все-таки не был врагом православия. Наоборот, неудивительно, нам всем помог. Не было бы Толстого, мы были бы другими, совсем другими. А что касается Льва Николаевича, то мало кто так ярко нам показал и так глубоко нам показал, что такое любовь, через которую Бог нас, человеков, объединяет и нам что-то открывает очень важное. Мало кто показал так это глубоко, как сделал это Лев Николаевич Толстой. У нас с вами еще один телефонный звонок. Вы в эфире. Слушаю вас. Пожалуйста. Пожалуйста. Отец Георгий, добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу два замечания сделать. Во-первых, относительно нынешних хулителей и гонителей Толстого. Если в то время еще можно, так сказать, было это объяснить, оправдать, так сказать, злобой дня, то вот сегодняшние хулители и гонители Толстого, они ведь фактически хотят перечеркнуть всю трагедию 20 века российскую, потому что мы прожили этот век с Толстым. И попытка сейчас выбросить, изгнать Толстого из нашей культуры, из религиозного сознания, это фактически вот попытка перечеркнуть вот, в значительной мере столетия это великое и трагическое. А второе, хочу замечание вот относительно вот этого, потому что слов Владыки Никона о внешности тех, кто провожал комиссара Жевскую. И мне такая пришла мысль в голову, а видел ли Владыка Никон картину Александра Иванова? Явление Христа народа. Да, и лица горбоносые и чернявые, так сказать, тех, кто встречали Спасителя. Ну, благодарю вас. Верная мысль, что же касается века прожитого с Толстым, спасибо вам за замечание. Ведь в наш жестокий 20 век, в век насилия, со стороны советской власти, со стороны НКВД и сталинизма до Сталина, Ленина, в век насилия гитлеровского, в век других страшных проявлений злобы человеческой ненависти и насилия, Лев Николаевич в течение всего этого века учил нас не насилию, учил нас не противлению злу насилия. Я думаю, что до такой степени резко была встречена его теория, в которой на самом деле нет ничего не евангельского в начале 20 века в России, именно в силу того, что церковь в те времена была государственной и должна была оправдывать политику государства. Мне это кажется. Но в век насилия та проповедь не насилия, который обращался к нам Толстой, а даже в школе об этом говорили ученикам, резко осуждая Толстого. Советская школа осуждала Толстого за эту его теорию не менее резко, чем осуждала его церковная пресса в дореволюционное время. Но через эту критику мы, вот школьники 20 века, постигали как раз толстовскую правду, что зло победить можно только добром, как апостол Павел об этом говорит прямо. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Клин клином в церкви не вышибают. Толстой сказал об этом очень ясно, очень резко, для многих очень обидно. Но если это было не вполне понятно людям, что значило это учение до ГУЛАГа и до Гитлера, то теперь, после 70 лет советского террора и после чудовищных преступлений гитлеризма, мне кажется, тут уже все ясно. Ясно, кто был прав. Все-таки Лев Николаевич. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. Владимир. Отец Георгий, вот есть Ильина, замечательная работа о сопротивлении злу силой. Она и те поношения, которым подвергся Ильин, они вполне сопоставимы с теми, которым подвергся граф Лев Николаевич. Но ведь у Ильина там сказано так, что противиться злу насилием нельзя, потому что насилие – это принцип. И вышибать зло один принцип другим, принцип зла принципом насилия, ничего не получится. Но противиться злу надо силой, да, сила должна быть. И вот это вот освящение меча, которое остановит насильника, вот как тут быть? Спасибо. Ведь надо как-то Ильина и Толстого как-то надо сопрячь. Спасибо вам. Но все-таки мне кажется, что той силой может быть побеждено зло, и только той силой, которая совершается в немощь. Я напоминаю вам слова Христовы, обращенные к Павлу. Сила моя в немощи совершается. И вот мне кажется, что ярчайшим примером такой немощи, в которой совершается сила Божья, была победа академика Сахарова, абсолютно беспомощного, хилого и слабого человека над колоссом советской власти. Еще один звонок, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. Прости меня грешного. Вы вот тут назвали апостола Павла, передача. Вот. А знаете ли вы, как Лев Николаевич назвался от апостоля? Знаю. Вот, уж тогда простите меня, пожалуйста. Знаю, знаю. Я подчеркивал сегодня как минимум 3 раза, что Лев Николаевич Толстой и церковь отрицал, и Библию перекраивал на свой аршин, и отрицал и церковь, и апостольские писания, зачастую в крайне резкой форме. Но этот бунтарь вел при этом людей к Богу. Парадокс. Это парадокс. Но христианство, но православие, оно ведь вообще в принципе парадоксально. Мы этого как-то не понимаем, вернее, забываем об этом. Но это так. Еще один звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Вы в эфире. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Отец Георгий, это очень волнующая для меня тема, потому что я преподаю литературу в школе, и когда я стала верующей и стала перечитывать «Войну и мир» в очередной раз, то я была потрясена, насколько Лев Николаевич Толстой там много пишет о Евангелии. То есть он своих героев ведет именно к вере, ведет к Евангелию. И вот знаменитая сцена, когда Андрей Болконский оказывается в госпитале рядом с санаторием, которого он всегда мечтал убить. И он с раненым Анатолием, и он чувствует, как он любит этого человека. И он тогда понял, что княжна, вот та любовь, о которой говорила княжна Марья. И умирающий Андрей Болконский просит, чтобы ему дали Евангелие, и оно у него лежит под подушкой. Пьер Безухов тоже идет к вере в Христа, к вере в Бога. И это очень важно. То есть это, мне кажется, гораздо важнее, чем те слова резкие, которые в какой-то период своей жизни говорил Лев Николаевич Толстой по поводу церкви. Потому что это как бы вот был какой-то, может быть, один период. Может быть, он даже был короткий, потому что его дочь Александра Львовна, когда ей после революции говорили, ну, ваш же отец был неверующим, она удивлялась ужасно, она оскорблялась. И говорила, и она в своих воспоминаниях пишет, что ее отец был глубоко верующим человеком. И именно Александре Львовне принадлежат слова, что в стране, в которой запрещено детям говорить о Христе, вообще бессмысленно действовать, потому что все это рушится. И вот такая, например, потрясающий рассказ, чем люди живы. И вообще рассказы Льва Толстого, такие именно религиозные рассказы. Вот я еще в институте работаю, я о них говорила студентам, и мне потом студенты говорят, что они совсем по-другому после этих рассказов вообще начинают на жизнь смотреть. Вот то-то и оно-то по-другому начинают смотреть на жизнь. А вспомните, пожалуйста, как описывает Лев Николаевич в «Войне и мире» обедню, во время которой молится Наташа. Миром все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью будем молиться, думала Наташа. Помните, благообразный чистый старичок служил с той кроткой торжественностью, которая так величаво, успокоительно действует на души молящихся. Дьякон вышел на амвон и торжественно стал читать «Миром Господу помолимся». И в это время вот Наташа думала о том, что мы молимся миром, все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью. Да, вы уже напомнили нам, как умирает князь Андрей. Это удивительное какое-то место в «Войне и мире», которое я много раз читал и с каждым разом все больше ему поражался. И еще раз хочу напомнить то место, которое называет владыка Иоанн Шаховской рассказом о преображении мира, когда врывается, как ветер, в комнату графини Наташа, и происходит это чудо о пленных. Вот так давайте назовем это событие. Графиня, которая злобно и раздраженно отказывалась взять пленных, отказывалась вывести их из Москвы, в конце концов плачет, а граф говорит: «Яйца, яйца, курицу учат». И с свершается какое-то великое торжество. Нет, неверующий человек так просто не мог написать. Да и те последние слова Толстого, которые я вам привел, они тоже не могли, просто не могли быть произнесены неверующим человеком. Существует среди воспоминаний о Толстом рассказ о том, как 20 января 1909 года Льва Николаевича посетил тульский епископ Парфений. Они долго говорили. Лев Николаевич подарил архиерею круг чтения со своим автографом, а прощаясь и пожимая ему руку, сказал: «Еще раз благодарю вас за ваше мужество», — сказал архиерей, сказал и заплакал, потому что во главе с победоносцем церковная иерархия в эти годы просто-напросто его травила, и травила его из зависти. Увы, я должен сказать это слово. Константин Петрович и его окружение травили Льва Толстого из зависти, завидуя, что не к их голосу, а к его голосу прислушивается Россия на своем пути к Богу. У нас звонок, слушаю вас, пожалуйста. Простите, пожалуйста, я специально хотел бы сказать, что власти издавая страны собрали книги Толстого неоднократно, и что оккупировали произведение Толстого. Правда ли это? И вообще, возможно ли такое, что советская власть, даже вот больших известных романов, там выкидывали курсы, как-то все это корректировалось? Это правда ли? Вы знаете, что касается романов, то, по-моему, они все-таки выходили без купюр. Хотя, конечно, бывали такие школьные издания для школьников с сокращениями, там школьники не переутомились, не перемоглись, «Война и мир» в таком упрощенном варианте. Бывали и такие издания, но, насколько мне кажется, все-таки в юбилейном издании большие черные тома с золотом и в других хороших изданиях толстовских текстов, может быть, не все напечатано, но, во всяком случае, художественных произведений купюр все-таки нет. У нас еще звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Пожалуйста. Алло. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Это Петр Сахаров говорит. Простите, что я врываюсь. Да, мы вас слушаем. Единственное, хотел напомнить нашим слушателям, это удивительнейшее место в Анне Каренине, где Левин в конце самом, Левин или Левин, тут существует значение, например, его произношение фамилии, где он размышляет о вере. Вот после этого действительно становится совершенно непонятно, как Толстой пришел ко всей своей антицерковности. И в этом, пожалуй, удивительнейший парадокс. Потому что там нам дается именно вполне церковный извод его рассуждений. Вот это единственное, что я хотел напомнить, что это место наши слушатели, может быть, перечитали с большим вниманием. Спасибо, спасибо. Знаете, тем более, что это место мне с первого чтения Анны Карениной было очень дорого и очень близко. А я, по-моему, к настоящему моменту 4 раза. Полностью читал Анну Каренину и так сколько-то раз еще во фрагментах. Да, трудно мы с вами поставили перед собой задачу, но, кажется, все-таки с нею справляемся. Век, который начался с отлучения Толстого от церкви, необходимо должен завершиться примирением между нами всеми. Если этого не произойдет, нам беда. Кажется, мы уже близки к этому примирению. У нас еще звонок. Пожалуйста. Алло? Да, слушаю вас. Здравствуйте, батюшка Георгий. Добрый вечер. Это Валентина. Можно свое выразить мнение? Пожалуйста. Я думаю, что если бы Лев Николаевич Толстой был верующим человеком, то он перед смертью бы хотя бы причастился и исповедовался. А он этого не сделал, хотя ему предлагали. Как вы к этому относитесь? Ну, вы же прекрасно знаете, что приезжал старец в Арсенофий из Оптиной пустыни в Остапово и не был допущен к Льву Толстому. Вы прекрасно знаете до какой степени окружен был в это время Лев Николаевич своими почитателями, так что даже и Софью Андреевну к нему допустили только в последний момент, мы не можем с вами выносить такой жесткий вердикт, какой вынесли вы сейчас Льву Толстому. Много неверующих людей перед смертью причастились к Христовых тайн, а многие верующие и очень даже святые люди этого в последние минуты, в последние дни своей жизни не сподобились. Мне бы хотелось вам привести еще одно место из Евгения Николаевича Пригожева, из «Поселянина», который пишет как раз о последних минутах и Толстого, и вообще человеческой жизни. «Я видел близко, — говорит поселянин, — таинство смерти. Я на лице отходящих дорогих мне людей следил, как ложилась на них печать радостного изумления и глубокого созерцания. И из этого опыта я вынес веру, что великое что-то открывается людям в последние минуты, когда душа еще в теле. И тут есть еще время бедным, заблуждавшимся людям исповедать Христа. На эти минуты я надеялся для Толстого». И задает вопрос поселянин владыке Никону: «Но я позволю себе спросить Преосвященного Никона, приговор земной церкви является ли обязательным и для Христа? И не силен ли Христос принять отреченного от церкви своей врага и хулителя, если этот враг и хулитель в последние минуты жизни ни для кого не зримо принес Богу одному искреннее покаяние и у него просил пощады?» Вы знаете, когда я читаю эту полемику между поселянином и архиепископом Никоном, меня поражает, до какой степени этот человек, церковный журналист и газетчик Евгений Николаевич Пригожин, до какой степени он глубоко мыслил как святой, и стал святым, погиб в застенках на Луга. А Никон, увы, архиепископ, член Государственного совета, председатель издательского комитета Святейшего Синода, Никон мыслил жестко, схоластически, безжалостно, как-то без Бога в сердце. Трудно не говорить об этом. Еще звонок, пожалуйста. Алло, добрый вечер, Борис. Добрый вечер. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо большое, что заставляете думать над такими важными вопросами, потому что это жадность, что отходим от таких штампов, которые нас кто-то внес, в частности, Лев Николаевич. Но у меня просто возникло такое сомнение, именно на основе ваших, то, что вы цитировали строки, и вот слушатели цитировали. А не может быть примерно в таком плане, сомнение, как прокомментировать, что как дар Божий талант Льва Николаевича, и те строки, которые он писал, возможно, не совпадали с его личными взглядами. Возможно, он писал, как сказано, богодухновенные строки, которые ведут читателя. Но вне зависимости от личности, от его заблуждений, возможно, его заблуждающей души и так далее. Ну вот об этом примерно говорит в своей книге владыка Иоанн Сан-Франциский. Он говорит, что Толстой, пока он остается писателем, пока он говорит от сердца, пока он говорит от Бога, он создает свои поразительные художественные произведения. Но как только он отключает сердце и начинает говорить от своего ума, вот тут начинается его неприемлемое для нас богословие. Так что, в общем, ваша точка зрения, она практически полностью совпадает с тем, что написал в своей замечательной книге владыка Иоанн Суховской. Книга эта называется «К истории русской интеллигенции», и вышла она в Нью-Йорке в 1975 году. У нас еще звонок. Нет. В 1975 году вышла эта книга, в которой посвящено более 200 страниц творчеству Толстого, богословию Толстого, борению его символом веры, уходу из Ясной Поляны и так далее. Для меня чтение в свое время этой книги Владыки Иоанна дало чрезвычайно много, меня очень многим обогатило. Родные мои, время нашего эфира кончается. Спасибо вам за ту работу, которую мы проделали с вами сегодня вместе. Давайте, как всегда, закончим молитву. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь.